Хоть реки спять, на все нам начихать, на вечный дух и на бренную плоть. Флорида нам не мать, и даже не мачеха, земля не дом, президент не господь. Разверзлись хляби в небе, и дождь чередит, а ветер знать теперь будет. Опять, но спи спокойно, бэйби, вся жизнь впереди, и непонятно, зачем горевать. Все неудачи сплошь, миллион потом за грош, трудись как вошь, а живешь ты как рвань. Но мы попьем пивка, и станет жизнь легка, хоть здесь и пиво, разумеется, дрянь. Ты о насущном хлебе мечта, уйди за горизонт, за миражи и за морскую гладь. Но спи спокойно, бэйби, вся жизнь впереди, и непонятно, зачем горевать. Мы рыбу ловим здесь, у нас работа есть, и слава богу, гляди веселей. Беда нас трогала, мы жили впроголо, но все же многих других не хужей. А в мире столько злости, аж леденеют кости, так подадим друг другу руки и споем, споем. А в море столько нефти, утопиться негде, и слава богу, еще поживем. И зеленый рассвет обнажает зеленый Мексиканский залив, и зеленый туман застилает нам очи. И в утренний час мы, обнявшись, стоим, ни о чем не жалея, с неба льется вода, и вода океана пополняет дождем свой несметный закат. И мил нам этот жребий, простор в груди, проснется, подрастет и не оставит мать. Но спи спокойно, бэйби, вся жизнь впереди, и непонятно, зачем нам.